Глава 30. Довольный собой лорд Грайси повел искателей кристалла в лице Кларисы и присоединившегося на середине пути ректора в подвал Академии. Для этого им пришлось спуститься на первый этаж, открыть ключом неприметную дверку под лестницей и спуститься по другой лестнице, темной и узкой. Лорд Магарыч не считал необходимым ставить тут осветительные кристаллы, видимо, чтобы не приманивать любопытных студентов, поэтому лорд Грайси шел первым и освещал путь фонарем. Идущая следом Клариса с интересом наблюдала, как с каждым шагом исчезает за спиной ставший привычным замок, и появляется другой, темный, древний и страшный. Тут даже камень казался другим. Когда дознавательница поделилась этой мыслью с Рикошетом, тот смущенно улыбнулся. «Подвалы — это немногое, что сохранилось почти в изначальном виде. Мы, конечно, делаем тут ремонт, но не так часто, как наверху». Клариса обернулась и увидела, что ректор с ностальгической улыбкой касается рукой стены. «Раньше весь замок был вот из такого темного камня, снаружи и изнутри. Это потом мы начали красить, белить и все такое. Ну, когда уже завели студентов». «Студентам сюда нельзя?» — спросила Клариса. «Как будто вы не знаете, что самый простой способ заманить сюда побольше молодых, буйных драконов — это запретить им тут появляться», — кисло сказал лорд Грайси. «Так и есть», — рассмеялся лорд Рикошет. «Поэтому мы не то чтобы запрещаем, просто не оставляем, где попало, ключи. Иногда особо провинившиеся берут ведра, тряпки и направляются на уборку, ну или канализацию почистить. Попробуйте 3 часа поковыряться в зловонной трубе, извлекая из нее всякие предметы, которые смыли в унитаз вы и ваши однокурсники. И все это под комментарии Магарыча о том, что драконы, долго игнорирующие правила Академии, могут стать осенизаторами навсегда, и вся романтика пропадает». Он немного помолчал и добавил. «Хотя лично я не вижу в профессии осенизатора ничего плохого. Мы их регулярно нанимаем, и знали бы вы, сколько они на нас зарабатывают. Осторожнее, тут высокая ступенька». Предупреждение слегка запоздало, и заслушавшаяся баек про осенизаторов леди Клариса споткнулась и налетела на лорда Грайси, который не обошелся без комментариев про ее ловкость и координацию движений. Дознавательница буркнула под нос про багрового демона и его 15 приспешников, но выяснять отношения не стала. Тем более, что, как выяснилось, они уже дошли. «Подождите, сейчас я поставлю кристаллы», — сказал лорд Рикошет. Он отошел в сторону, какое-то время там возился, и, наконец, что-то вспыхнуло, и черный мрак подвала превратился в желтоватый полумрак. Единое помещение было поделено на множество секций, и лорд Грайси уверенно повел искателей кристалла между ними. Глаз выхватывал каменные перегородки, ответвления труб, колонны, несколько секций, заставленных банками, и прочее, и прочее. Наконец, сухопарый преподаватель манер вывел их в какую-то слепую каменную кишку, заставленную бочками, судя по запаху, с квашеной капустой. Щуплый Грайси без труда проскользнул между 2 бочками, поднял фонарь и открыл заслонку, освещая кусок стены. «Вот здесь, смотрите». Клариса и лорд Рикошет подошли поближе и склонили головы, разглядывая вытесанную на одном из камней фигурку — амулет с большим камнем. «Ну и как вам? Похоже, что здесь спрятан аринский кристалл, да?» Пару минут Клариса и лорд Рикошет молча рассматривали оттиск кристалла на камне. «И что, вот так легко, да?» — выдал, наконец, ректор, и дознавательница поддержала его молчаливым кивком. Лорд Грайси был страшно доволен произведенным эффектом. «Я же сказал, что вы не поверите!» «Ладно», — спохватился он. «Я не думаю, что это аринский кристалл. Скорее всего, тут просто один из 3 ключей. С кристаллом действительно было бы слишком легко. Скучно». «Скучно», — повторила за ним Клариса. «Вот очнется тот, кому скучно, и я спрошу, что он об этом думает и где у него совесть». «В заднице у багрового демона, да, леди Клариса?» «Грайси, я все равно не сниму тебя с курса хороших манер, можешь даже не стараться», — улыбнулся лорд Рикошет. «Расскажи лучше, как ты решил сюда заглянуть». Преподаватель манер пожал плечами и сказал, что долго думал над проблемой кристалла, рассматривая зарисовки ворот и ключей, которые сделал той ночью по памяти, и в какой-то момент заметил, что замочные скважины имеют некое сходство с перевернутыми цифрами 1, 2 и 3. И цифра 1 как раз находится в подвале. После чего лорд занялся методичным обходом подвала, рассчитывая осмотреть стены и, если ничего не найдется, простукать их на предмет пустот. В таком случае, разумеется, он сразу уведомил бы ректора, чтобы тому не пришлось успокаивать студентов и персонал, которые прибегут жаловаться на подозрительный стук из подвала. Но, к счастью, делать этого не пришлось. «Кусок кладки чуть-чуть выдается вперед. Думаю, надо или потянуть, или толкнуть». «Предлагаю сначала освободить место», — сказал рикошет, обхватив одну из бочек. «Грайси, помогай. Не хотелось бы, чтобы на капусту оси сработала ловушка Магарыча. Леди Клариса, попрошу вас отойти в сторону». Какое-то время дознавательница смотрела, как рикошет с Грайси таскают бочки с капустой. Их оказалось штук 20, не меньше. И думала о том, что запасы оси какие-то слишком стратегические. И это при том, что при Кларисе она из капусты ничего не готовила. Полюбовавшись на лордов, дознавательница сделала отметку в блокноте. Во всякие зловещие подземелья она всегда спускалась блокнотом, карандашом и крошечным осветительным кристаллом и смогла сформулировать вопросы. И первым пунктом звучало: «У вас бывают перебои с продуктами?» «У нас есть пятикурсник, родители которого рассчитываются с нами продуктами», — пропыхтел ректор. «В прошлый раз это была капуста. Много капусты, уф. Я бы перекинулся в дракона, но, боюсь, не влезу. Так, все?» Искатели кристалла передвинулись десяток бочек, освободив место, и сгрудились перед камнем. Если не считать оттиск кристалла, тот был совершенно непримечателен. «Тут как будто щель по контуру», — констатировал ректор после непродолжительного осмотра. «А что, если попробовать надавить?» Он приложил руку к камню, толкнул. Не сработало. Клариса предложила, что нужно использовать ту железяку, которая была в часах, а еще лучше подождать и снять заклинания, если они там есть. Она жалела, что так быстро сорвалась в подвал и не подумала захватить свои инструменты. «Давайте попробуем с куском забора, и, если что, вернемся», — не согласился рикошет. Он достал из кармана железку, приложил ее к изображению. Клариса и Грайси напряженно наблюдали. Но результата это не дало. Тогда ректор повернул железку острым кольцом, повел по контуру камня и... «Смотрите, лорд Рикошет, тут что-то открылось!» Щель неожиданно расширилась, кусок забора соскользнул в нее до середины, и совершенно непримечательный камень из кладки сверху заскрипел, поворачиваясь на невидимых петлях и открывая небольшую нишу со шкатулкой. Только скрип почему-то доносился не сверху, а снизу. «Плита! Осторожно!» — закричал рикошет, бросаясь в сторону с поистине драконьей реакцией. Когда плита, на которой они стояли, ухнула вниз, Клариса, уже получившая выволочку за то, что споткнулась на лестнице, держалась на стороже и успела отпрянуть. А вот лорд Грайси не успел. Вскрикнув, он свалился вниз в темноту, и там что-то плюхнуло. «Грайси, как вы?» — крикнула Клариса, хватая фонарь и пытаясь хоть что-то с его помощью рассмотреть. Из дыры в полу донесся плеск и бульканье, и, наконец, дознавательница услышала перемежающийся бульканьем голос преподавателя манер. «Грайси!» — крикнул лорд Рикошет, который каким-то чудом удержался на самом краю плиты. «Ты в порядке? Плыви к коллектору, мы тебя там подберем!» «Рика... в... коллект... мак... бум...» «Ладно, тогда держись!» «Леди Клариса, вытащите кристалл из фонаря и светите туда, только не уроните, а я сейчас сбегаю за веревкой». Лорд Рикошет вскочил и умчался. Клариса вытащила кристалл из фонаря, подползла к дыре в полу и осторожно посветила туда. В темном узком тоннеле, наполовину заполненном водой, плавал лорд Грайси. Он то погружался чуть ли не до ноздрей, то выныривал, вскидывая голову над водой. При свете кристалла он более-менее выровнялся в воде и, загребая руками и отфыркиваясь, выдал длинную красочную речь в адрес лорда Магарыча и его семьи, вроде прокурорской. У Кларисы отлегло от сердца, ей даже захотелось внести в блокнот пару метафор. Все же бедолага не зря преподавал хорошие манеры, потому что, как минимум, словарный запас у него был неплохой. Ну, насколько это можно было услышать из дырки в полу? Течение понемногу сносило лорда Грайси куда-то в темноту, но оно прямо выгребало обратно. Труба уходила вдаль, и там, видимо, был сточный коллектор. По маминому фамильному замку Клариса знала, что содержимое замковой канализации стекается по трубам в такие траншеи, разбавляется водой, потом оказывается в коллекторе, очищается там с помощью специальной колдовской установки до состояния родниковой воды, и эта вода вытекает в реку или ручей. Иногда установка забивается, и приходится нанимать осенизатора, а в тяжелых случаях — мага. Впрочем, судя по виду открывшемуся Кларисе, канализация в замке была в хорошем состоянии. Иначе Грейси бы там не плавал, а вяз в нечистотах, как в болоте. Ректор вернулся с мотком веревки в руках. Один конец он обмотал вокруг бочки, другой принялся аккуратно спускать лорду Грейси. Наконец, тому удалось ухватиться за веревку, и рикошет подтащил его наверх. Клариса задержала дыхание с распахнутыми глазами, наблюдая за тем, как преподаватель манер пытается упираться в стены и как напрягается веревка, соскальзывая с бочки, и приготовилась то ли нырять за Грейси, то ли хватать рикошета. Но обошлось. Лорд вцепился в край плиты и весь мокрый растянулся на каменном полу. Клариса выдохнула и тоже отползла от края. Рикошет осторожно протянул руку, достал из ниши шкатулку и вернул камень с рисунком кристалла на место. В следующую секунду заскрежетала и вернулась на место плита. «Обошлось. Но посмотрим, что там». Искатели кристалла расселись прямо в проходе. Приближаться к закрытой ловушке никто не решался и принялись рассматривать добычу. «Еще один кусок забора», констатировал рикошет, демонстрируя Кларисе и Грейси чуть-чуть заржавевшую от подвальной влажности железную загогулину, действительно чем-то похожую на цифру 1. «Я скажу Магарычу, чтобы в следующий раз он сделал ключи какими-нибудь более романтичными. И записка. Ветер развеется, день превратится в прах, когда на землю упадет тень дракона. На этом все. Есть идеи?» Уставшие искатели кристалла в лице рикошета, встрепанной Кларисы и распространяющего сомнительные ароматы лорда Грейси переглянулись. Неизвестно, что об этом думали лорды, но все, что хотелось Кларисе, это пойти в лазарет и проинформировать лорда Магарыча, куда он может засунуть свои ловушки. «Что-то знакомое», — сказал Грейси. «Не могу вспомнить». «Это баллада о драконьих огнях», — определила Клариса. «Крылатый король» читал мне ее в детстве. В памяти Кларисы баллада о драконьих огнях была одним из немногих произведений, которое нравилось крылатому королю. Правда, крылатый король говорил, что эта баллада такая странная, что он бы не удивился, если бы она оказалась ключом к какой-нибудь тайне. Дознавательница представила себе отца, стоящего с ними в подвале, и почти увидела тонкую улыбку, тронувшую его губы. «Похоже, лорд Магарыч такого же мнения. Багрового демона ему в задницу и 15 прислужников сверху!» Лорд Рикошет чуть поморщился и задумчиво сказал, что желательно бы им просушиться, сменить одежду и найти книгу с этой балладой для изучения. «Не нужно, я и так помню, что там дальше. Там еще есть строчка, но она оборвана», — сказала Клариса, воскрешая в памяти уютные детские воспоминания. Зима, пушистый ковер, крылатый король, щурящийся в камин и читающий вполголоса длинную зловещую балладу. Ветер развеется, день превратится в прах, когда на землю упадет тень дракона и загорятся странные огни. Так что, дорогие лорды, я думаю, что нужно зажечь огонь. Дознавательница замолчала и принялась переписывать стихи в блокнот в компанию к нарисованному кристаллу и воротам. Она хорошо помнила эту балладу, в том числе и то, что там будет дальше, но ее слегка смущало слово «странное». Казалось, она упускает что-то важное. «В библиотеке, небось», — подозрительно уточнил лорд Грейси, отжимая камзол. «Где еще огонь-то разводить, если не там? Я понял логику Магарыча. Огненные ловушки и жутковатые стихи — это прекрасное сочетание». «У крыши деревянные балки, там тоже можно», — вздохнул лорд Рикошет. «Но в библиотеке, конечно, интереснее. А вы что молчите, леди Клариса?» «Леди формулирует ежедневную непечатную речь в адрес всеми любимого завхоза», — ехидно разъяснил лорд Грейси, чей характер после купания в сточных водах ничуть не улучшился. «Хотя, возможно, не только всеми, но и персональ...» Клариса оторвалась от блокнота и рассеянно взглянула на зловредного и немного зловонного преподавателя манер. «Что?» «А я тут подумала насчет крыши», — сказала она. «Да нет, ерунда это». А что касается библиотеки, есть у меня одна идея.